Глава первая. Горело сразу со всех сторон. Все скрылось в черном дыме. Колокольни с грохотом рушились в прах, и пламя вставало над ними. Генрих Гейне, Германия. Дрезден. Шофер с трудом ведет машину по извилистым узким проездам меж груд обгорелого, хрустящего под колесами щебня. Из-за поворота навстречу вырывается мотоциклист. Поравнявшись с нами, он резко снижает скорость и, махнув рукой, успевает крикнуть: «Сикстины в Дрездене нет!» и уносится дальше, оглушительно треща, окутанный облаком рыжей кирпичной пыли. Это капитан Орехов из штаба дивизии. Еще неделю назад, сидя на обочине дороги, мы с ним промеряли по карте расстояние до Дрездена, говорили о предстоящем большом наступлении и о том, что может произойти с Дрезденской галереей, если в городе завяжутся уличные бои. Капитан был большой любитель живописи и знал в ней толк. Он раздобыл где-то туристский путеводитель по Дрездену и носил его в своей планшетке. Мы восхищались великолепными фотографиями и несколько раз возвращались к тому листу, где был изображен Цвингер, музей-дворец, место, известное всему миру. Заветной мечтой капитана, да и моей, было посмотреть Сикстинскую Мадонну Рафаэля. И вот четыре слова: «Сикстины в Дрездене нет». Что же это значит? Достаю из планшетки и раскладываю на коленях крупномасштабную карту города. Итак, нам предстоит переправиться через Эльбу по единственному уцелевшему после американской бомбежки мосту, затем свернуть налево и проехать по Прагерштрассе до Остро-Аллее. Но это всего лишь название. Перед нами кирпичные джунгли, никаких улиц, ни одного из тех зданий, которыми мы так любовались, рассматривая путеводитель. Повсюду, куда ни взглянешь, торчат обгорелые закопченные коробки домов. Сквозь дыры в почерневших стенах светится лазурно-синее небо. Маленький красный вагон трамвая стоит, накренившись на рельсах. В нем живут воробьи. Они вылетают сквозь окна и возвращаются обратно, деловито чирикая. Вдалеке, над зубчатыми, освещенными солнцем развалинами, высится массивный, как скала, купол. Вероятно, это и есть знаменитая Фрауенкирхе, церковь, построена в XVIII веке архитектором Георгом Бером. Об этом здании в путеводителе сказано так: «Торжественно высится могучий каменный купол над застывшим морем крутых старых крыш». Кто видел однажды эту прекраснейшую из прекрасных картин, тот никогда ее не забудет. Теперь этот купол расколот надвое, будто взмахом гигантского топора, зубчатый обломок скалы над застывшим морем развалин. Нахожу на карте Фрауенкирхе. Это недалеко от Свингера. Пользуясь расколотым куполом как ориентиром, пробираемся между руинами. Нас трое в машине, шофер Захаров, сержант Кузнецов и я. Через полчаса мы у цели. Захаров тормозит. Вылезаем из машины. Тихо. Только невыключенный мотор негромко ворчит. Да еще слышно, как тяжко ухает на юго-западе артиллерия. Перед нами Цвингер. Вернее, то, что еще недавно было и называлось Цвингером. Трудно поверить глазам, но это именно так. Цвингер разбит.